Что-то тихо шептали кусты, и звезда появлялась под вечер. Но не руки твои, а дожди обнимали, ложились на плечи. Кто-то звал меня, только не ты, словно в омут бросая беспечность. И любил меня, только не ты, лишь свободе моя. На добрая чаша с вином, волны жизни хмельные качали. И рассвета заката вдвоем мы с тобой никогда не встречали. Кто-то звал меня, только не ты, словно в омут бросая беспечность. И любил меня, только не ты, лишь свободе моя. И любил меня, только не ты, лишь в свободе моя.